окном тускнеют краски. Городская ночь все тише. Перед сном целую глазки. Счастье данное мне свыше. С полуслова, с полувзгляда все поймет моя родная. Просто будь со мною рядом, милая и неземная. Посланница небес она, ее я часто видел в снах. Мне лишь ее любовь нужна. Посланница небес она, посланница небес она, ее я часто видел в снах. Мне лишь ее любовь нужна. Посланница небес она. Для нее весенний ливень, а зимою солнце светит. Я с ней всех людей счастливей. Нет такой на всей планете. Как обычно, словно в сказке, день еще один с ней прожил. Перед сном целую глазки, те, в которых искра Божья. Посланница небес она, ее я часто видел в снах. Мне лишь ее любовь нужна. Посланница небес она, посланница небес она, ее я часто видел в снах. Мне лишь ее любовь нужна. Посланница небес она. Ее я часто видел в снах. Мне лишь ее любовь нужна. Посланница небес она. Посланница небес она. Ее я часто видел в снах. Мне лишь ее любовь нужна. Посланница небес она. Посланница небес.